Идиллика – это форма, близкая к идиллии. Иногда она считается разновидностью идиллии наряду с эклогой. Вот. А идиллия – это, во-первых, форма, сложившаяся в литературе древнего мира. Это во-первых. А во-вторых, в литературе древнего мира она представала как воплощение уже исчезнувшего древнего бытия. То есть уже в древности она считалась древней. Что же такое первозданное? Первозданная гармония. Ну, в данном случае такая, пастушеского бытия, буквально. И значит, когда бы ни происходило действие старосветских помещиков, допустим, в 18 веке или в 19, это как перед нами каким-то чудом сохранившийся обломок вот этого древнего бытия, давно исчезнувшего, вот и непонятно, как вот этот реликт сохранился в современном мире, но, впрочем, он уже исчез, как нам сообщает рассказчик. Его уже больше нет. Все кончено. Что же представляет собой вот эта самая низменная букалическая жизнь? Она, конечно, не случайно названа низменной. И имеется в виду в данном случае не что-то ругательное. Нет, речь идет о том, что это бытие, ну, как бы всецело материальное, всецело телесное. Телесное, вещественное. И в самом деле на наших глазах проходит жизнь людей, которые только то и делают, что все 24 часа в сутки либо едят, либо спят. Если не спят, то едят. Если не едят, то спят. Оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась заря, а вставали они рано, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофе, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувший платком, говорил: «Кыш, кыш, пошли гуси с крыльца». На дворе ему обыкновенно попадался приказчик, он по обыкновению вступал с ним в разговор, разговор совершенно бессмысленный. После этого Афанасий Иванович возвращался в покой и после этого вышел, поговорил, вошел назад. Приблизившись к Пульхерии Ивановне. «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь? Чего же теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых? Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков», отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. Не «или», а «и». За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников, на столах стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не выдохлось какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. Разговор обыкновенно шел о предметах, близких к обеду. После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз». «Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине», — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть. «Бывает, что и красный, да нехороший, но арбуз немедленно исчезал». После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять. Затем, пришедший домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам и садился под навесом, глядел, как кладовая показывала свои внутренности. Немного погодя, он послал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил: «А что бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?» «Чего же еще такого, говорю, Пульхерия Ивановна? Разве я пойду скажу, что вам принесли вареников с ягодами, которые я приказала нарочно для вас оставить?» «И то доброе», — отвечал Афанасий Иванович. «А может быть, вы съели бы и киселику?» «И то хорошо», — отвечал Афанасий Иванович. После чего все немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушал. В половине десятого садились ужинать. После ужина опять отправлялись спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Вот. Собственно, кроме этого, есть только один еще элемент в жизни. Они все-таки немножко развлекаются. Развлечения описаны тоже. Да, кстати, я не дочитал, простите. Дело в том, что ночью он тоже просыпается. И тоже несколько раз ест, да. Но, значит, иногда он любил пошутить над Пульхерией Ивановной и поговорить о чем-нибудь постороннем. Постороннее – это все, что не относится к еде. А что Пульхерия Ивановна, говорил он, если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись? Вдруг, он говорил, он сто раз уже вдруг говорил, чтобы загорелся дом. Вот это Бог сохрани, говорил Пульхерия Ивановна, крестясь. Ну, положим, дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда? Да Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не попустит. Ну, а если бы сгорел? Тогда бы мы перешли в кухню, мы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница. А если бы кухня сгорела? Вот еще, да Бог сохранит от такого попущения, что вдруг и дом, и кухня сгорели. Тогда в кладовую, пока мы выстроился бы новый дом. А если бы кладовая сгорела? Бог знает, что вы говорите. Я слушать вас не хочу. Грех это говорить. Бог наказывает за такие речи. Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановной, улыбался, сидя на своем стуле. Ну, это действительно растение, даже нельзя сказать, что животное. Это жизнь растительная совершенно. И вот, говорит Белинский, как же он, этот Гоголь, заставил меня читать вот про этих людей, которые пили, ели, ели, пили, ели, пили, спали, спали, ели, пили, спали, а потом умерли. И я плачу. Почему? Спрашивал Белинский. Действительно, почему? Потому что одновременно вот во всей этой низменной, эта низменная жизнь действительно оказывается букалической. Вот у них, оказывается, бывают гости. И тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Более всего приятно было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашлись все на их просьбы. Они были следствием чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это вовсе не то радушие, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. И так далее. Я вижу, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле со всегдашней своей улыбкой и слушает со вниманием, даже с наслаждением слушает гостя. А тут, значит, начинается уже сопоставление этих двух миров, между которыми помещается повествователь. Да, там люди живут какими-то более сложными интересами, какими-то дерзкими мечтами, там об этом говорится в начале, какими-то идеями. Но на самом деле они замкнуты в своем эгоизме и абсолютно равнодушны друг к другу. Если есть между людьми какие-то отношения, то они определяются всецело и только корыстью, только выгодой. Это может осознаваться, может не осознаваться, но именно это определяет все отношения между людьми. А вот эти самые амебы, так сказать, которые действительно ведут существование таких одноклеточных организмов, они неравнодушны. Они рады людям, им люди интересны. Вот. Они людям сочувствуют. Они действительно в этих своих переживаниях абсолютно подлинны. Это действительно подлинные переживания. У них нет ничего мнимого. Тогда как там все мнимое. И отношения, и общественные функции, которые люди выполняют. Там описывается, например, как после смерти этих двух стариков ввели опеку там, значит, над их имением. И что делала эта самая опека? То есть она абсолютно загубила это самое имение, так же, как хозяин, владелец вел себя примерно так же, что опека, что хозяин, что представленные чиновники, всем на все наплевать, и все губят. Вот. А вот эти люди, действительно, эти амебы, им люди интересны. Вот им люди нужны, они людям рады, они к людям добры. И вот, значит, сначала идет все на этом уровне, на уровне бытовом. Здесь они имеют огромное, очевидное преимущество перед современной цивилизацией. Вот эта самая букалическая жизнь имеет очевидное, огромное преимущество перед цивилизацией современной. Дальше. Затем, значит, Гоголь переходит к чему? Он переходит на уровень высших ценностей.